Глава 19. Роу. Макмонста. Ты говорила, что работаешь официанткой. Обичуари. Ага. Макмонста. Как тебе удается работать с мужчинами? Обичуари. Чаще всего я боюсь мужчин в приватной обстановке. Например, когда оказываюсь с ними в лифте. Чего не бывает, я всегда выхожу. Или когда иду одна по улице. Когда в помещении много людей, я почти уверена, что никто на меня не набросится. Вот почему я предложила выпить кофе. Если мы встретимся в Старбаксе, то, скорее всего, я не сбегу. Макмонста. Скорее всего? То есть такое все же может случиться? Обичуари. Эй, все возможно, пока не докажешь, что ты не псих и не наркобарон. Макмонста. Отлично. Женщина с высокими стандартами. Макмонста. Ты экстраверт? Обичуари. Думаю, многие бы приняли меня за экстраверта, потому что я веселая и жизнерадостная. Но я просто пытаюсь всем угодить. Есть разница. Макмонста. И в чем она заключается? Обичуари. Я кажусь веселой и счастливой, потому что желаю поднять остальным настроение. А вовсе не потому, что мне хорошо. Просто показываю им ту обичуари, которую они хотят видеть. Макмонста. Умный человек хотел бы видеть настоящую обичуари. Нет лучшей версии тебя, чем ты настоящая. Обичуари. О, ты нашел это в предсказании с печенья? Макмонста. Паршивка. Макмонста. Итак? Обичуари. Итак? Макмонста. Мне нужно кое-что тебе сказать. Обичуари. А? Обичуари. Ты серийный убийца? Потому что это станет замечательным материалом для моего подкаста и ужасным опытом для нашей дружбы. А, и забудь о встрече, которую я запланировала для нас, когда вернусь в Нью-Йорк. Макмонста. Я не серийный убийца. Обичуари. От того, что ты так скажешь, ты станешь мне меньше нравиться? Макмонста. 100%. Обичуари. Тогда не говори. Макмонста. Знак вопроса. Обичуари. Серьезно, не надо. Мне не нравятся мужчины. Я хочу, чтобы ты и дальше нравился мне. Пожалуйста, не рушь мою идиллию. Я чувствую, что ты помогаешь мне достигнуть успехов. Я не хочу этого лишиться. Макмонста. Я не вру людям. Обичуари. Ну и мне ты не врешь. Просто утаиваешь информацию, которая меня не интересует. Есть разница. Макмонста. Нет, ее нет. Обичуари. Ну, а я лгунья. Так что, знаешь, давай пойдем на компромисс.